Жизни это не угрожает, но, насколько мы выяснили, некая проблема доставляет ему нечеловеческие страдания. Чтобы избавиться от нее, он пробует самые разные методы лечения. Помимо обычной медпомощи, постоянно заказывает то иглоукалывание, то сиацу, то еще какие-нибудь массажи. Однако ничего пока не принесло ему облегчения. Это физиологическая проблема ахиллесова пята лидера, в которую нам и следует целиться. Окно за спиной хозяйки зашторено, небо не различить, но даже сквозь шторы Аомаме ощущала кожей холодные пристальные взгляды двух лун, заполнявших гостиную до последнего уголка своим гробовым молчанием. В секте у нас информатор. Через него удалось передать руководству авангарда, что ты непревзойденный мастер лечебного массажа. Это оказалось несложно, ведь ты действительно классный специалист. В общем, твоя кандидатура их очень заинтересовала. Сначала хотели пригласить тебя в свою штаб-квартиру в горах Яманаси, но оказалось, ты слишком занята по работе и не можешь позволить себе уехать из Токио даже на сутки. Тогда нам было объявлено, что раз в месяц лидер появляется в столице по делам секты и останавливается в каком-нибудь отеле, не привлекающем внимания. Когда будет объявлено, ты придешь туда и сделаешь лидеру полную разминку мышц. И тогда же сможешь выполнить свое обычное задание. Аомаме представила себе эту картину. Гостиничный номер. На коврике для йоги лежит мужчина. Она делает ему растяжку. Лица мужчины не видно. Он лежит ничком. Его незащищенная шея полностью в распоряжении Аомаме. Она тянется к сумке. Достает заточку. «Значит, я смогу побыть с ним наедине?» — уточнила Аомаме. «Да», — кивнула хозяйка. «Свою физиологическую проблему лидер старается не показывать членам секты, поэтому в комнате не должно остаться никого, кроме вас двоих». «Им известно, кто я и где работаю». «Эти люди сверхосторожны. Уверена, твою официальную биографию они уже проверили вдоль и поперек. Но ничего подозрительного не нашли. А вчера сообщили, что будут ждать тебя в фойе. Где и когда сообщат, когда сами поймут окончательно». «А то, что я появляюсь в вашем доме, у них подозрения не вызывает?» «Ты появляешься у меня, поскольку я член твоего фитнес-клуба, а ты проводишь частные тренировки на дому. Никаких причин, чтобы заподозрить нас в более серьезных связях, не наблюдается». Аомаме кивнула. «Когда лидер покидает территорию секты, его неизменно сопровождают два телохранителя. Оба из верующих, у обоих какие-то пояса по карате. Не знаю, носит ли оружие, но на вид головорезы каких мало, плюс каждый день тренируются. Хотя, если верить Тамару, на поверку, любители-дилетанты». «Не то, что сам Тамару». «Да, с Тамару лучше не сравнивать. Тамару служил в диверсионно-разведывательном подразделении сил самообороны. Годами его обучали искусству поражать цель мгновенно, любой ценой, и не расслабляться, каким бы ни был противник с виду. А дилетанты расслабляются, особенно когда перед ними хрупкая девушка». Хозяйка откинулась затылком на спинку кресла, глубоко вздохнула, затем подняла голову и посмотрела на Аомаме в упор. «Когда ты займешься лидером, оба телохранителя будут ждать тебя в соседней комнате того же номера, рядом с выходом. У тебя будет ровно час. Так, по крайней мере, это планировалось. Хотя как будет все на самом деле, одному Богу известно. Все может еще тысячу раз поменяться. Сам лидер старается не раскрывать своего графика передвижения буквально до последней минуты». «Сколько же ему лет?» «Думаю, 50 с небольшим. Еще говорят, что это человек огромных размеров. Больше никаких деталей мне, к сожалению, пока неизвестно». Тамару ждал у выхода. Аомаме отдала ему дубликат ключа, водительские права, загранпаспорт и медицинскую страховку. Тамару прошел в дальний угол вестибюля, где стоял большой ксерокс, снял копии из документов и вернул оригиналы Аомаме. А затем провел ее в свою подсобку неподалеку от выхода. то была тесная прямоугольная комнатка. Уютом здесь и не пахло. Единственное утешение глазу — распахнутое оконце в сад. Еле слышно гудел кондиционер. Тамару предложил гостье небольшой деревянный стул, а сам опустился в кресло за рабочим столом. На стене висело в ряд 4 монитора. В каждом, при необходимости, можно было менять угол обзора. 4 видеодеки неустанно записывали все, что видели камеры. 3 экрана фиксировали происходящее за оградой усадьбы. 4-й справа показывал вход в приют, а также конуру и новую овчарку. Собака лежала на земле и мирно дремала. Размерами она явно уступала своей предшественнице. «Смерть овчарки на пленку не записалась», — сказал Тамару, словно упреждая вопрос о маме. «Перед смертью она почему-то оказалась не на привязи, но так не бывает, чтобы собака сама себя отвязывала. Значит, кто-то ее отвязал». «Тот, на кого она не залаяла?»